улеглось в лесу под вечер многозвучье птичьих стай. Мать журавлика целует, поскорее засыпай. Он на маму смотрит нежно и качает головой. Я хочу увидеть небо голубое, голубое. Я хочу увидеть небо, ты возьми меня с собой. Прилетел залетный ветер на зеленых парусах, с белым сосном корабельным, о приливах и штормах. И журавлик несмышленый вновь качает головой. Я хочу увидеть море голубое, голубое. Я хочу увидеть море, ты возьми меня с собой. Вновь любимый улетает за ветра и за моря. Он увидит, он узнает, как рождается заря. И в минуту расставания я скажу ему, родной, я хочу увидеть землю голубую, голубую. Я хочу увидеть землю, ты возьми меня с собой. Возьми с собой.